الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين وعلى من تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، сегодня мы иншаллах продолжим с вами рассказывать про историю, которая произошла в те годы, когда Абдулла ибн Зубейр был окружен в Мекке, когда происходили эти события, которые привели к величайшим последствиям в исламе, к тем событиям, о которых мусульмане не думали, что они могут произойти. И все началось с того, как мы говорили, что к власти пришел после Муавы его сын Язид. И несмотря на все разногласия в личности этого человека, ученые Ахлюссунна Вальджамаа согласились в том, что присяга ему была присягой по шариату. И каждый, кто был из мусульман на тот момент, он должен был присягнуть ему. Но Хусейн, сын внук пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Абдулла ибн Зубайр, как мы знаем, вышли из общего мнения. И это был их иджтихад. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в известном хадисе, если ученый или же правитель совершает иджтихад, и он правилен в этом, он не ошибается, то он получает две награды. Если же он ошибся, он получает одну награду. И если кто-то имел право совершать иджтихад в этом вопросе, то это Хусейн ибн Али и Абдулла ибн Зубайр. И они сделали свой иджтихад. Что касательно Хусейна ибн Али, то он пал шахидом, иншаллах, в битве при Карбале. Нет сомнений в этом. И историю об этом мы расскажем позднее, так как это на самом деле происходило, а не так, как это рассказывают шииты. Поэтому, что касательно Хусейна, он пал шахидом. То, что касательно Абдулла ибн Зубейра, то он отправился в Мекку, как мы говорили. И он не собирался воевать против Езида, он не собирался призывать то, что он станет халифом, он не собирался делать ничего, он просто не хотел присягать. И это было его право. Право, как муджтахида. И все проблемы начались с того, что Язид ибн Муавия решил по-любому заставить его присягнуть. И против него были отправлены армии. И уговорами, попытками запугать они ничего не добились. И в конце концов это привело к тому, как мы знаем, что Язид отправил против него армию Амру ибн Саида. И эта армия Амру ибн Саида потерпела поражение в битве при Харра. И толку от этого не вышло никакого. Только началась фитна. Почему? Потому что эти люди пришли за Абдулла ибн Зубайр с мечами и с оружием для того, чтобы взять его живым или мертвым. И он обязан был защищать свою жизнь и свою честь и свое достоинство, потому что он был сподвижником. И если кто-то и заслуживал этого, то только он. Что же касательно личности Езида, каково отношение Ахлюссунна Вальджамаа к этому человеку, к сыну Муавии? Да, как мы знаем, его отец Муавия, ибн Аби Суфьян, был величайшим среди сподвижников. Песцом откровения от Аллаха. Тот человек, который записывал аяты из Курана. То, что касается его сына Езида, то в нем, как мы сказали, существует разногласие. Имам аз-Захаби писал про него то, что это был человек, который пил вино. Он назвал его фасихом. Он назвал этого человека насубиен. То есть насуби – тот, кто ненавидит семейство пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Но насколько это было правда, потому что ученые разошлись в понятии этого человека. И шейх уль-Ислам Ахмад ибн Таймия, рахматуллахи алейхи, сказал, когда его спрашивали про Езида ибн Муавию, он сказал, это тот человек, которого мы не любим, но и не должны ненавидеть. Этого человека мы не любим, за что? За то, что он совершил те поступки, из-за которых его имя еще будет долго помниться историками и долго будут вспоминать обычные мусульмане те события. Но то, что касается всего остального, то шейх уль-Ислам Ахмад ибн Таймия сказал, мы его не должны любить, но и мы не имеем права его ненавидеть. И это общее положение Ахлюссунны Вальджамаа, истинных ученых ислама, и то, как они относились к этим событиям. И даже несмотря на то, что Езид совершал грубейшие ошибки, все равно этот человек оставался правителем по шариату, и присяга ему была обязанностью на каждом. Поэтому, что происходило дальше в те годы? После того, как армия Амру ибн Саида потерпела поражение, на этом ничего не остановилось. На этом ничего не остановилось, и против него была брошена тут же вторая армия, намного больше численностью, чем первая, для того, чтобы взять его в Мекке и привести его к присяге или же убить. И эту армию возглавлял Муслим ибн Укба ан-Нумайри. Но по дороге он скончался, и правление армии после него взял человек по имени Хусейн ибн Нумейр ас-Сакуни. Хусайн ибн Нумайр. И когда уже почти закончился месяц Мухаррам, за 4 дня до окончания месяца Мухаррам, что произошло? Хусайн ибн Нумайр прибыл и занял позиции вокруг Мекки, почти окружив ее полностью. Как передавали историки, это произошло вплоть до долины Хаджуна, до колодца Маймуна, то есть полностью растянув армию и охватив территорию Мекки так, чтобы никто не смог пробиться до туда с подкреплением и никто не мог оттуда выйти. Когда же Абдулла ибн Зубайр увидел эти события, он поднялся среди людей, он поднялся в мечети Харам и призвал всех для того, чтобы они защищали свой город, потому что эта армия, которая пришла, это армия несправедливых людей. И к Абдулле ибн Зубайру присоединились те люди, которые потерпели поражение в битве при Харра, те остатки войск Амру ибн Саида, и присоединились к нему также отряды из хариджитов, которых возглавлял в свое время Неджд ибн Амир аль-Харури. Неджд ибн Амир аль-Харури. И почему эти секта хариджитов получила также название аль-Харурия? Потому что эти люди в основном происходили из деревни, из местности под названием Харура. Харура, которая находилась в Ираке. И оттуда же они в основном предпринимали все свои военные походы, и там была главная база их сил. Оттуда произошли уже хариджиты второй раз, после того, как Али победил их и разгромил полностью. И после этого, после этой победы Али над хавариджами, впоследствии власть над ними и правление взял человек по имени Неджд ибн Амир аль-Харури, единственная задача которого была воевать против халифата и обвинять в куфре всех остальных, которые не разделяют его идеи. И подобны тем хавариджам мы видим по сей день. По сей день мы видим их. И даже несмотря на то, что эти хариджиты, эти харуриты присоединились к Абдулле ибн Зубайру, все равно количество тех войск, которые у него находилось внутри Мекки, было ничтожно по сравнению с теми войсками, которые привел Хусайн ибн Нумейр для того, чтобы осадить Мекку. И вся обстановка в Мекке, вся ситуация складывалась далеко не в пользу Абдулла ибн Зубайра. По причине того, что он потерял огромное количество среди сподвижников, тех людей, которые поддерживали его и помогали его. Это его братья Мунзир, Абу-Бакр, сыновья Зубайра. Это также Мусаб ибн Абдур-Рахман, Хузафа ибн Абдур-Рахман ибн Ал-Ауам, Амру ибн Урва ибн Зубайр. И после всего этого, когда армия расположилась и заняла свои позиции, Хусайн ибн Нумайр 3 числа месяца Раби-Уль-Ауваль, 3 числа месяца Раби-Уль-Ауваль в 64 году по хиджре Хусайн ибн Нумайр приказал установить катапульты, баллисты, которые швыряют огромными камнями. Он приказал установить эти катапульты на горах Абу-Кубайс и на горе Кайкаан. На горе Абу-Кубайс и на горе Кайкаан. И это было одно из решающих событий в битве за Мекку. По причине того, что когда начался обстрел территории Харама, Абдулла ибн Зубайр потерял огромное количество среди тех людей, на кого он опирался после всего этого. Был поражен камнями Мысвар ибн Махрама. Когда он находился на территории Харама, те камни из баллист, которые падали на ту территорию, зацепили его, и он находился при смерти. И Абдулла ибн Зубайр потерял одни из своих лучших людей. И в конце концов дело дошло до того, что Абдулла ибн Зубайр потерял территорию Мекки, и войска вошли туда со всех сторон. Единственное место, которое оставалось у него и его сподвижников, это была мечеть Аль-Харама. Но камни из катапульт, из баллист продолжали падать туда. И Абдулла ибн Зубайр единственное, где мог находить убежище, это у Каабы. И эта битва на территории мечети Аль-Харам привела к тому, что возник пожар, в результате которого огромная часть мечети была уничтожена огнем. И этот огонь повредил даже Каабу. Этот огонь повредил не только мечеть Аль-Харам, он повредил также Каабу, когда сгорели многие деревянные балки и подпорки мечети, когда произошел этот ужасный пожар. И это явилось еще одним добавлением к тем испытаниям от Аллаха, к той фитне, которая обрушилась на мусульман. Мало того, что там произошло убийство, худшее из грехов, которое могло произойти на территории Харама, так еще в результате пожара произошло такое событие, как уничтожение огромной части мечети Аль-Харама и поражение огнем Каабы. Изид уже не знал про это, потому что он скончался в середине того же самого месяца, когда началась война, когда начались бои за территорию Харама. Он скончался в середине месяца Раби-Уль-Ауваль в 64 году по хиджре. И никто из правителей этой армии никак не мог узнать о том, что Изид скончался, потому что расстояние между Меккой и Дамаском не позволяло новостям прийти в такое короткое время, как бы им хотелось. Единственное, эти новости пришли им с огромным опозданием. Новости о том, что Изид ибн Муавия скончался, пришли в месяце Раби-Уль-Ахар, в 64 году по хиджри. То, что касается пожара в Каабе и пожара в Мекке, пожара на территории мечети Аль-Харам, то, по общему мнению ученых, никто из обеих армий не ставил себе целью сжигать или уничтожать эти святыни ислама. Потому что та причина, которая заключалась в этом, знает только один Аллах. Как это произошло и почему? Что же касается тех событий, то когда произошел пожар на территории мечети Аль-Харам, это вызвал ужасный страх и ужас в сердцах обеих групп, обеих армий. То, что касается армии Абдуллы ибн Зубейра, то действительно передается о том, что все его сподвижники, когда это произошло, вышли для того, чтобы похоронить утром одну женщину, которая скончалась в ночь этого дня. Не по причине ее значимости, а по причине того, что они боялись того, что наказание от Аллаха спустится на Мекку. По причине того, что эти люди увидели то, что произошло, и стали бояться наказания Аллаха, которое может постигнуть их. То, что касается армии Хусейна ибн Нумейра, то среди них поднялся человек и воскричал: «О люди, что вы наделали? Посмотрите, теперь погибли мы и погиб Абдулла ибн Зуэйр. Теперь уже нету разницы для нас, что мы бы ни сделали». Сам же Абдулла ибн Зубайр упал на саджда перед Аллахом и сказал: «О Аллах, я не хотел этого делать, у меня не было этого намерения, чтобы это произошло. Так не погуби же своих рабов по причине моего греха, не погуби своих рабов по причине моего греха. Я перед тобой», — сказал Абдулла ибн Зубайр, — «делай, что хочешь, делай, что хочешь». Поэтому то, что касается армии Ахлю Шам, сирийцев, которые вышли с Хусейном ибн Нумейром, то это были те люди, не надо думать о том, что они были джахилями, которые вообще не читали намаз. Напротив, во времена перерывов между битвами эти люди обращались к Каабе и стояли на намазе, повернувшись лицом к ней. И никто не может понять, как эти люди могли сжечь Каабу, как эти люди могли намеренно сжечь Масджид-уль-Харам. Такого не могло быть, конечно же. И ученые согласились в том, что это произошло в результате случайности. И кто был виноват в этом, действительно сейчас уже никто не знает. То, что касается историков ислама, то такие ученые, как Ибн Абдельбар, сказал, а в этом, описывая те события, он сказал: «И было окружение Мекки, когда войска Хусейна ибн Нумейра окружили этот город, и в течение этой долгой битвы была сожжена Кааба». В течение этой долгой битвы была сожжена Кааба. Ибн Хаджар, аль-Асқалани, сказал: «Затем войска Хусейна ибн Нумейра отправились к Мекке для того, чтобы встретиться в бою с Абдуллой ибн Зубейром. Они окружили этот город, и именно в этих событиях была сожжена Кааба». Именно в этих событиях была сожжена Кааба. И после этого, когда произошли эти события, война между ними, битвы временно прекратились. И наступило перемирие, наступило затишье. И после этого пришла новость к Хусейну ибн Нумейру о том, что Язид ибн Муавия, человек, который отдал ему приказ вести войну, скончался. И на этом закончилась его миссия. И Хусейн ибн Нумейр вышел для того, чтобы позвать Абдуллу ибн Зубайра в долине Абтах, для того, чтобы поговорить с ним и присягнуть ему как халифу. Хусейн ибн Нумейр, человек, который только что воевал против Абдуллы ибн Зубайра, позвал его для того, чтобы поговорить с ним и присягнуть ему как халифу. И выйдя с ним на разговор, он сказал: «Протяни руку, я присягну тебе как халифу, потому что сейчас уже нету никого, кто бы был лучше тебя». Нету никого, кроме того, кто был лучше тебя. И это указывало на то, что Хусейн ибн Нумейр и подобные им, как Хаджадж ибн Юсуф, люди, которые действовали только по приказу своих халифов, люди, которые не обращали внимания ни на что. И когда же происходила смена халифа, эти люди находились в замешательстве. Что им делать? Потому что тот, кто издавал им приказы, и тот, кто направлял их для того, чтобы уничтожать и убивать, эти люди умирали, и они не знали, что делать. И Хусейн ибн Нумейр вышел для того, чтобы поговорить с Абдуллой ибн Зубейром. И сказал: «Эти люди, которые находятся вместе со мной, это одни из лучших представителей Сирии, одни из лучших представителей Шама. Присягни, прими нашу присягу, и мы отправимся вместе с тобой в Дамаск, где мы возведем тебя халифом». И Абдулла ибн Зубайр отказался в тот момент, отказался ему. И что касательно причины того, почему Абдулла ибн Зубайр отказался, то у Хусейна ибн Нумейра, конечно же, не было никаких правительственных должностей для этого. И он не мог влиять никоим образом на ход шуры и на ход того, как решать будут мусульмане события с присягой халифу. То, что касается всего этого, то Хусейн ибн Нумейр не представлял никого из Бану Умейя, из тех, которые правили на тот момент, из тех людей, которые держали власть в Шаме. Хусейн ибн Нумейр не представлял их полностью. То, что касательно армии, которая была вместе с ним, то как Абдулла ибн Зубейр мог поверить предводителю той армии, которая только что воевала с ним, и по причине действий которых, может быть, была сожжена Кааба? Как Абдулла ибн Зубейр мог поверить этим людям? О том, что эти люди поддержат его и помогут ему? Нет, конечно же. Он не мог это сделать. И также из причины того, что Абдулла ибн Зубейр отказался принять от него присягу и отправиться с ним на территорию Шама, то у него не было на территории Шама, Сирии, никаких помощников, которые могли бы помочь ему и утвердить его власть. Поэтому он отверг это полностью. То, что касается его армии, Абдулла ибн Зубейра, у него не было никакой армии на тот момент, которая была бы упорядочена, имела командные пункты, как это было у армии Бану Умейя, которые отправили против него. Абдулла ибн Зубейр и его армия представляла собой тех людей, которые встали на его защиту. И это была просто группа тех, которые согласились добровольно пожертвовать своими жизнями для того, чтобы защитить этого сподвижника от тех людей, которые пришли для того, чтобы пролить его кровь. Но что же произошло после всех этих событий? В 64 году, как мы уже сказали, скончался Язид ибн Муавия. Он скончался в одной из деревень, среди деревень, которые находятся рядом с городом Химс. И эта деревня называлась Хауарин, которая находилась на земле территории Шама. Скончался он 14 числа месяца Раби-уль-Ауль в 64 году по хиджре. Его возраст на тот момент, как сказало большинство историков, было 38 лет, потому что среди них было разногласие о том, в каком возрасте он стал халифом. Среди них были действительно высказывания о том, что 20 лет и тому подобное, но все-таки более достоверно о том, что этот человек пришел уже на власть во взрослом возрасте. Но никоим образом он не мог соперничать в своем возрасте и своими достоинствами с Абдулла ибн Зубейром. И скончался он, как сказали некоторые историки, в 38 или же в 39 лет. Время его правления длилось 3 года и 6 месяцев. 3 года и 6 месяцев был Язид на троне халифа. После того, как он скончался, намаз про него прочитал его родной сын Муавия ибн Язид. Муавия ибн Язид, который тут же и занял должность халифа. После смерти Язида ибн Муавии занял его место как халифа его родной сын. Его родной сын, которого звали Муавия ибн Язид. Запомните это имя, потому что этот человек, валлахи, был одним из самых тех людей, которых запомнит навсегда история ислама. Человек, который совершил тот поступок, который не совершал до него почти никто из правителей на этой земле. Его кунья была Абу Абдур-Рахман. Этот человек был также известен под именем Муавия аль-Азгар. Маленький Муавия, то есть не тот Муавия, который был его дедушкой, Муавия ибн Аби Суфьян, но маленький Муавия. Он родился в 44 году по хиджре и вырос в доме своего отца, при халифате полностью. И после того, как скончался его отец, люди пришли к нему для того, чтобы присягнуть ему как халифу. Пришли к нему для того, чтобы присягнуть ему халифу. И это состоялось в тот же самый день, когда скончался его отец Язид. 14 числа месяца Раби-уль-Ауль в 64 году по хиджре. И описывая его, ученые сказали: «Рахимахуллах, пусть помилует его Аллах, этот человек был с белой кожей, очень сильно белой кожей, настолько, насколько не отличался, отличался настолько среди всех арабов. У него были густые волосы на голове, большие глаза, и его волосы были кудрявыми. У него был орлиный нос и очень прекрасное лицо и красивое телосложение». И Ибн Касир, описывая его, сказал: «Кана роджулян салихан». Этот человек был праведником. Как он сказал про это в своей книге «Бидая ван Нихая», 11 том, 663 страница. Но сколько же времени этот человек был халифом? Сколько времени этот человек управлял государством? Ученые разошлись в этом. Одни сказали, что время его правления составило лишь 20 дней. Другие сказали, что 3 месяца. Но все-таки, по мнению большинства историков, мнение о том, что он правил 3 месяца, являлось более самым достоверным. И известно также, что этот человек был очень болен. На тот момент он был молод, но он был очень болен, когда ему присягнули как халифу. Его болезнь даже мешала ему выйти к людям для того, чтобы как халифу прочитать имамам вместе с ними намаз. И вместо него читал имамам намаз Дахак ибн Кайс. То же, что касается Муавы ибн Язида. Почему Ибн Касир описал его как праведника? Почему многие из наших праведных предков говорили о нем только хорошее, и никто не сказал о нем ничего дурного? Этот человек, когда почувствовал то, что он находится в болезни, которая его явно не покинет, этот человек собрал людей на намаз и встал среди них для того, чтобы произнести хутбу. И обратившись к людям, он сказал: «О, люди! Поистине знайте, что я ваш повелитель, я приказываю вам, но я очень слаб. Если вы хотите, оставьте меня и выберите лучшего человека, который будет для вас». Если же вы не хотите поступить так, как поступил пророк, салсам, назначив Абу Бакра, то поступите так, как поступил Омар. Соберите 6 человек. Соберите 6 человек из Шура, для того, чтобы они решили, кто будет лучшим правителем для вас. Кто будет лучшим? Выберите того человека, который больше всего подойдет для вас. И после этого передается, что Муава ибн Язид зашел в свой дом. И он не вышел оттуда до тех пор, пока не скончался. Рахимахуллах. Ибн Аль-Асир, приводя слова его хутбы, в тот самый день он сказал, Муава ибн Язид поднялся на минбар и сказал, «Знайте, что я очень слаб, и я не смогу быть вашим правителем. Я хочу найти для вас человека, который будет подобен Умару ибн Аль-Хаттабу, который мог бы занять эту должность, и я не нашел его. Затем я стал искать 6 человек, для того, чтобы они создали шура, которая была при Умаре, и я не смог их найти. Так знайте, что вы более достойны выбрать для себя правителя, чем я. Выберите того, кого вы хотите». Ибн Асир сказал, после этого он зашел в свой дом, будучи тяжело больным, и не вышел из него до тех пор, пока его оттуда не вынесли, уже умершим. И ученые, описывая эти события, сказали о том, что здесь, в этих словах Муава ибн Язида, было явное недовольство тем, чтобы халифат опять возвращался к наследственной форме правления. И именно поэтому он настаивал на том, чтобы люди собрали шура, и для того, чтобы они решили того, кто будет лучшим среди них, и кто получит присягу как халифу. И когда Бану Умайя пришли к нему, пришли к Муаву ибн Язиду и спросили, почему ты не хочешь назначить после себя того из нашего рода, кто станет халифом? И он сказал, что касается всего этого, то знайте, что я попробовал сладость правления. То как, неужели вы подумали обо мне, о том, что я после этого захочу попробовать грех этого правления? О том, что я захочу совершить грех в этом правлении, которое останется после меня, то есть назначу после себя кого-то из своего рода для того, чтобы власть сохранялась преемственным способом. И этот случай с Муавией ибн Язидом рассматривается как один из немногих случаев в истории человечества, не только в истории ислама. Пример того, как человек добровольно ушел с должности халифа, правителя такой территории и правителя такими землями и армиями, ушел потому, что он считал, что есть те люди, которые лучше него и более достойны его, чем он, занимать эту должность. И именно поэтому Муава ибн Язид попытался перед смертью сделать все для того, чтобы власть, правление снова перешло к шура, к совету мусульман, а не к тому, чтобы власть передавалась по наследству. Конечно же, никто не говорит о том, что правление, которое передалось по наследству, является неправильным полностью так, что нужно выходить против этих правителей с мечами. Никогда такого никто не скажет, потому что это не мнение ученых. Но, как мы знаем, в этом правлении, если такое произошло, всегда есть айб, всегда есть недостаток, который рано или поздно себя проявляет. И поэтому Муава ибн Язид старался поменять это так, как он смог бы это сделать. То, что касается его возраста, когда он скончался, то ученые разошлись во мнениях. Одни сказали, что ему был 21 год, другие сказали, что ему было 23 года. Но все-таки более достоверным является то, что ему было 18 или 19 лет. Но, конечно же, только Аллах знает об этом. И после этих событий опять пришла фитна. По причине того, что Бану Умайя, Амияды разошлись во мнениях, что теперь делать? Брат Муавы ибн Язида, Халид ибн Язид, был очень маленьким ребенком, который не мог никаким образом править людьми. И после этого они узнали о том, что Абдулла ибн Зубайр, люди приходят к нему для того, чтобы присягнуть ему как халифу. И началась смута. И один из предводителей войск Шама, которого звали Дахак ибн Кайс, который был правителем Димашка, который был правителем Дамаска, он принял решение отправиться к Абдулле ибн Зубайру в Мекку со своими войсками для того, чтобы присягнуть ему. И Марван ибн Аль-Хакам также собрался вместе с ним в Мекку, чтобы дать присягу Абдулле ибн Зубайру. Но многие из предводителей армии Сирии, такие как, например, войска Йемена под руководством Хасана ибн Малика, он полностью отказался выходить и присягать Абдулле ибн Зубайра, считая о том, что власть должна сохраниться у Бану Умайя только и никоим образом больше. И разногласия привели к тому, что территории Шама находились в течение полгода без имама. Не было халифа вообще. Никто не мог стать этим человеком, никто не мог занять эту местность. И разногласия привели к тому, что, как всегда, поднялась фитна. Но в результате все эти события привели к тому, что Бану Умайя смогли взять власть над Дамаском в свои руки. И они собрали совет и решили о том, что власть должна сохраниться в Бану Умайя, только в их роде. И поэтому они вызвали Марвана ибн аль-Хакама и дали ему присягу как халифу. И то, что касается этой присяги и положения дел на тот момент в Дамаске, то большинство из историков, большинство из ученых никогда не считали его халифом. Никогда не считали Марвана ибн аль-Хакама халифом. Они считали о том, что этот человек вышел несправедливо против Абдуллы ибн Зубейра, который на тот момент, с этого момента считался халифом. С этого момента он считался амир-уль-му'минин. И также касательно сына Марвана ибн аль-Хакама, Абдуль-Малика, он также не считается, во мнениях ученых, халифом. Не иначе, как после тех событий, когда скончался Абдулла ибн Зубейр. Только после его смерти Абдулла ибн Зубейра Абдуль-Малик ибн Марван считается халифом. Только с этого момента. Но до этого они считаются теми людьми, которые вышли несправедливо против повелителя правоверных Абдулла ибн Зубейра. Но каково же было положение Абдулла ибн Зубейра на тот момент? После того, как скончался Езид ибн Муавия, люди бросились к нему со всех сторон для того, чтобы дать ему присягу, потому что они считали, что на тот момент лучшего человека уже не осталось. И этому человеку присягали жители Хиджаза, ему присягали жители Ирака, ему присягали самые дальние провинции из земель ислама, ему дали присягу египтяне, ему дали присягу жители вплоть до Марокко, и также ему дали присягу большинство жителей Шама, большинство жителей Сирии, Ливана, Палестины, Иордании, тех земель, которые назывались тогда Великим Шамом. В Дамаске Дахак ибн Кайс дал присягу подчинения Абдулле ибн Зубейру как халифу. В землях Химса ему присягнул Нуаман ибн Башир. В землях Палестины ему присягнул Натиль ибн Кайс и многие другие. И дело дошло до того, что на территории Шама остался только лишь один район, который отказывался приносить присягу Абдулле ибн Зубейру. И этот район держал под контролем Хасан ибн Малик ибн Бахдаль аль-Кальби, один из предводителей армии Бану Умайя, который был из йеменских племен. И после всех этих событий Абдулла ибн Зубейр стал настоящим, истинным халифом, закономерным, который должен был быть на тот момент. И ученые согласились в этом, о том, что Абдулла ибн Зубейр и присяга, которая состоялась ему на территории Мекки, это была полностью присяга по шариату, и о том, что этот человек должен был быть халифом, а не Марван ибн аль-Хакам, не Марван ибн аль-Хакам, который вышел против него. Поэтому ибн Абдельбар приводит высказывание имама Малика, который сказал: «Нет сомнений о том, что Абдулла ибн Зубейр был лучше, чем Марван ибн аль-Хакам, и он был более достоин получить власть, чем он, и тем более его сын, Абдуль-Малик ибн Марван». Ибн Касир сказал: «То, что касается Абдуллы ибн Зубейр, после смерти Муавии ибн Езида нет сомнения в том, что этот человек должен был быть халифом, и о том, что он был более праведным и более лучшим, чем Марван ибн аль-Хакам». И это же мнение разделяли полностью ибн Хазм, Ас-Суюти и многие другие среди историков, которые описывали те события. Но присягнули ли Абдулле ибн Зубейру все сподвижники, которые были на тот момент? И в этом вопросе, как мы знаем, существует история, по которой согласна, и она достоверна, действительно, о том, что Абдулле ибн Зубейру среди сподвижников не присягнули такие люди, как Абдулла ибн Умар, Абдулла ибн Аббас и Мухаммад ибн аль-Ханафия. Мухаммад ибн аль-Ханафия, который был сыном Али, он считался из тех табиинов, которые были после этого. Но Абдулла ибн Умар и Абдулла ибн Аббас, конечно же, были величайшими среди сподвижников и величайшими учеными среди них. И нету нигде достоверных сведений о том, что они присягнули Абдулле ибн Зубейру в течение всего времени его правления. Но почему это произошло? Почему это произошло? И рассмотрим тогда Абдулла ибн Умар, сын Умара ибн аль-Хаттаба, почему он не присягнул Абдулле ибн Зубейру? То здесь, как мы знаем, Абдулла ибн Умар присягнул в свое время Езиду ибн Муауи и пытался всеми силами остановить ибн Зубейра от того, чтобы он вышел и не присягал ему. Он пытался любыми силами убедить его в том, что он должен присягнуть Езиду. Касательно после смерти Езида ибн Муауи, то действительно, когда уже состоялась присяга Абдулле ибн Зубейру, и он отправился к Абдулле ибн Умару и попросил, сказал ему, что он должен присягнуть ему, то Абдулла ибн Умар сказал ему: «Я никогда не дам присягу в разногласиях. Я не дам присягу в разногласиях, когда существует непонимание между двумя сторонами, когда непонятно, кто из них прав, а кто нет». Но, конечно же, нет сомнений, что Абдулла ибн Умар был уверен, что Абдулла ибн Зубейр был лучше, чем все остальные. Но та фитна, которая поднималась на тот момент, именно ее опасался Ибн Умар. И именно поэтому он не согласился дать присягу, для того, чтобы отойти от фитны и не участвовать в этом больше. И нет сомнений о том, что Абдулла ибн Зубайр не пытался заставить его, и не пытался настоять его о том, что он хотел от него, добивался этого, угрожал ему и тому подобное. Конечно же, нет. И Абдулла ибн Умар повелел всем ученикам, всем тем, кто занимался у него, отойти от этих событий и не присягать, находиться вместе с ним для того, чтобы переждать эту фитну, которая поднималась со всех сторон исламского халифата. Это было положение этого сподвижника, это был его иджтихад. И то, как он поступил, только Аллах знает, был ли он прав или же он был неправ в этом плане. То, что касается Абдуллы ибн Зубайра, то мы уже сказали, эта присяга была по шариату, и люди должны были присягнуть ему как халифу. То, что касается Абдуллы ибн Аббаса, то почему он не присягнул ему? То этот человек, Абдулла ибн Аббас, боялся фитны еще хуже, чем Абдулла ибн Умар. И он старался держать от нее как можно дальше. Он старался держаться от нее как можно дальше. Он участвовал вместе с Али в верблюжьей битве. И был при Сыффине, когда войска Али встретились с войсками Муавии. Этот человек был тогда, когда решался вопрос между тем, кто станет халифом мусульман. И когда же пришло время правления Муавии, то Ибн Аббас был одним из первых, которые пришли и присягнули ему. И боязнь того, что фитна может быть намного хуже, заключается в том, что когда в 64 году, когда Абдулла ибн Зубайр получил присягу как халиф, он отправился к Абдулле ибн Аббасу и сказал: «Почему ты не хочешь присягнуть мне?» И Абдулла ибн Аббас сказал: «Я не присягну тебе до тех пор, пока все провинции, все территории халифата не дадут тебе присягу. Я не присягну тебе до тех пор, пока все не дадут тебе присягу». Для чего? Для того, чтобы он боялся фитны, которая может подняться. И он прекрасно понимал о том, что жители Шама, Бану Умейя, не согласятся с этим никоим образом. И война, которая может начаться, и которая началась, может быть намного хуже, чем это все вместе взятое. Но отношения между ними никоим образом не испортились. И поэтому имам Абдур-Разак приводит историю о том, что Абдулла ибн Аббас был судьей в Мекке на тот момент, когда Абдулла ибн Зубейр был халифом там. И он нисколько не мешало ему это иметь между ними отношения. Единственное то, что Абдулла ибн Аббас дожидался того, когда закончится вся эта фитна, для того, чтобы действительно посмотреть на положение дел, как оно будет. Затем он отправился на территорию Таифа, Азиза Таиф. И там он оставался до тех пор, пока не скончался. И даже находясь уже при смерти, он восхвалял Абдуллу ибн Зубейра его поступки, рассказывал об его достоинствах, как человека, как одного из величайших сподвижников, самого славного среди них своими родами, своим отношением. Теперь касательно Мухаммада ибн аль-Ханафия. Как мы знаем, Мухаммад ибн аль-Ханафия был сыном Али ибн Аби Талиба, который родился у него от женщины из племени Бану Ханифа, которая потерпела разгром в битве с Мусейлим аль-Каззабом. Именно в тот момент, во времена Хурубу Ридда, когда Абу Бакр вывел войска против Мусейлим аль-Каззаба, именно в тот день, когда состоялась битва при имаме, среди прочих трофеев, которые получил Али ибн Аби Талиб, была женщина из племени Бану Ханифа. И именно эта женщина родила ему сына Мухаммада, который стал называться Мухаммад ибн аль-Ханафия. То, что касается его положения, то этот человек после смерти Муавии ибн Язида не присягал никому. И он не собирался этого делать. И Абдулла ибн Зубайр хотел заставить его, чтобы он присягнул ему, но он отказался полностью, сказав о том, что до тех пор, пока все столицы исламского халифата, пока все столицы халифата не присягнут тебе, я не сделаю этого. И после этого Абдулла ибн Зубайр отказался преследовать его и оставил его на тот момент. И так продолжалось до тех пор, пока в 65 году по хиджре он снова не пришел к нему, для того, чтобы привлечь его к присяге. И Мухаммад ибн аль-Ханафия опять отказался от этого. Но на тот момент у Абдуллы ибн Зубайра были проблемы намного хуже, чем то, что эти сподвижники не присягали ему. Потому что именно в тот момент Абдулла ибн Зубайр понял о том, какая фитна вышла со стороны человека под именем Мухтар ибн Аби Убейта Сакафий. Мухтар аль-Каззаб, человек, про которого пророк сам сказал: «Поистине в племени Бану Сакиф есть Каззаб и Мубир, есть лжец и губитель». Поэтому ученые сказали, касательно лжеца, это был Мухтар. Это был Мухтар ибн Аби Убейд. И что это был за человек? Это человек, который защищал лучше всех Абдуллу ибн Зубайра в 64 году в боях на территории Каабы, в боях на территории мечети Аль-Харам. И его армия отстаивала права Абдулы ибн Зубейра и защищала его от Хусейна ибн Нумейра. И этот человек, Мухтар, был известен своей смелостью, своей храбростью, и не только этим, он был очень хитрым и коварным человеком, настолько, насколько он бы мог получить власть и добиться очень много чего. После того, как закончилась первая осада Мекки, когда скончался Язид ибн Муавия, этот человек Мухтар отправился на территорию Ирака и прибыл туда в Рамадане 64 года по хиджре. И после этого он призвал о том, что он всего-навсего помогает семейству пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и объявил о том, что он один из его любителей, как они себя называют, шииты и прочее другое. И он поднял знамя для того, чтобы отомстили за Хусейна. Он прибыл туда для того, чтобы принести фитну, и объявлял среди людей о том, чтобы они должны отомстить за Хусейна. Человек, который в начале своей жизни был шиитом, затем он превратился в лжепророка и стал рассказывать всем, что он теперь отныне пророческую миссию получает с небес от Джибриля. «Ля хауля валя кувата илля билля». И этот человек, Мухтар ибн Аби Убейд, смог достичь того, что он собрал огромное количество среди своих сподвижников, и они смогли взять власть над Куфой в свои руки. И после этого Мухтар ибн Аби Убейд отправил послание к Мухаммаду ибн Аль-Ханафии, и он призвал всех людей от его имени, говорил о том, что именно он является его посланником, и Мухаммад ибн Аль-Ханафия требует отомстить за смерть Хусейна. Мухаммад ибн Аль-Ханафия отказался от этих слов, и в конце концов, в 66 году по хиджре Мухтар ибн Аби Убейд отправил армию в Мекку для того, чтобы они освободили оттуда из Мекки, как они считали, Мухаммада ибн Аль-Ханафию и забрали его с собой. И это произошло действительно так. И после этого, уже когда Абдулла ибн Зубайр понял ту опасность и ту фитну, которая идет от этого человека, после этого он отправил своего брата Мус'аба ибн Зубайра для того, чтобы он разобрался с Мухтаром. И действительно, он смог это сделать. 14 Рамадана в 67 году по хиджре, когда был убит этот человек, когда Мухтар ибн Аби Убейд был убит Мусабом ибн Зубейром, родным братом Абдуллы ибн Зубейра, человек, который совершил огромное количество лжи, человек, который поднимал фитну, человек, который объявил себя лжепророком, Мухтар ибн Аби Убейд, был убит в 67 году по хиджре 14 Рамадана. И после этого Мухаммад ибн Аль-Ханафи отправился на территорию Шама, где также Абдуль-Малик пытался заставить его присягнуть Бану Умейе как халифом, то есть признать их власть. И он отказался от этого и сохранялся там до тех пор, оставался на территории Шама до тех пор, пока он наконец не решил отправиться в Мекку. Но он не смог туда войти по причине того, что начинались войны. И тогда он отправился в Медину, или же, как передается в некоторых сообщениях о том, что он ушел в Таиф, где находился до тех пор, пока Абдулла ибн Зубайр не был убит. Что касательно присяги Абдулла ибн Зубайра на территории Ирака, то после скончания Езида ибн Муавии там поднялась фитна, которая привела к тому, что правители смещались одним за другим. Тюрьмы раскрылись, и оттуда вышли одни из самых худших тварей Аллаха, хариджиты, которые находились там по причине того, что эти люди поднимали фитну. И когда они вышли оттуда, они опять начали и принялись за свое старое дело, для того, чтобы собирать племена, для того, чтобы собирать вновь свое воинство, чтобы отправиться и воевать против халифа. Для того, чтобы воевать против халифа, как бы им этого хотелось, по-любому. И каково же было отношение хариджитов к Абдулле ибн Зубайру? Как мы уже говорили, эти люди пришли для того, чтобы защищать его жизнь, когда была осада в Мекке. И после же смерти Езида ибн Муавии, когда опасность ушла, их предводители хариджитов подошли к Абдулле ибн Зубайру и решили спросить у него мнение про Усмана ибн Аффана. Решили спросить у него, что он думает про Усмана ибн Аффана. И Абдулла ибн Зубайр, субханаллах, что мог ответить человек, который был готов пожертвовать своей жизнью ради этого халифа? Человек, который пожертвовал всем, чем только можно. И как мы говорили, в риваятах передается о том, что его в тот день, когда был убит Усман ибн Аффан, его вынесли среди прочих четверых. И никто не сомневался в том, что он умрет. Но он выжил, субханаллах. И он защищал Усмана до тех пор, пока мог это делать. И они отправились к нему и решили спросить его, каково мнение Абдулла ибн Зубейра, Усмани ибн Аффани, потому что эти люди, хариджиты, одни из самых больших ненавистников его, одни из самых больших ненавистников. И это является одним из показательных признаков секты хариджитов. Ненависть к Усману ибн Аффану. Конечно же, не всех их. Есть те секты, которые не относятся к нему подобным образом. Но основное их положение таково, что они ненавидели его. И эти и многие другие идеи мы видим на сегодняшний момент. Фасубханаллах, когда мы находим это в книгах, таких людей, как Сейид Кутб, который в своих книгах «Айдали и Иджтимаия» пишет про то, что нет сомнений в том, что Усман ибн Аффан совершал те поступки, и те, и пишет такие слова. Он снимал с должностей сподвижников пророка и назначал на эти должности врагов пророка. И те слова, которые говорит Саид Кутб и ему подобные в своих книгах, нет сомнения в том, что эти слова, слова хариджитов, это их убеждение. И эту книгу, которую написал Айдали Иштимаия, была одним из самых последних его книг, которая была издана в 64 году, почти за полтора года до его смерти. И мы надеемся на то, что он покаялся перед смертью в своих убеждениях, но то, что та фитна, которая осталась в его книгах, она продолжает будоражить умы людей до сих пор. Поэтому хариджиты то же самое поступили в отношении к Усману ибн Аффану. Они вышли и спросили у Абдулла ибн Зубайр, каково твое отношение? И Абдулла ибн Зубайр ответил то, что им никогда не хотелось слышать. Он описал его как верующего человека, как человека, который был справедлив, как человек, который был одним из самых лучших среди сподвижников. И пытался объяснить им, что они должны вернуться к истине и пониманию этого человека, как величайшего среди сподвижников. И в этот момент они прокляли его и ушли от него, и разошлись в разных городах. Часть из них отправилась в Ирак, часть из них отправилась в земли Хурасана. И они разделились там на огромное количество движений и сект, которые обвинили друг друга в куфре, которые стали понимать часть шариата не так, как надо это делать. Фасубханаллах, даже здесь хариджиты разошлись на огромное количество сект по мере своего джахля, по мере своей ненависти и прочего всего остального, что было в их сердцах. Фасубханаллах, среди хариджитов сейчас делится их на огромное количество сект, больше 40, намного больше. Есть те люди, которые отрицают вообще 5 намазов в день. Они говорят о том, что это только 2 намаза, утром и вечером. Среди них есть те, которые отрицают о том, что сура Юсуф вообще из Курана. И многие другие заблуждения, которые убеждены эти твари. Фасубханаллах, нет никакого сомнения, что эти люди не получают ничего от Аллаха, в том, что они в прямом заблуждении. И поэтому Абдулла ибн Зубайр отправил против них величайшего предводителя армий, героя Мухаллиба ибн Аби Сафра, человек, которому Абдулла ибн Зубайр написал письмо с требованием выйти против хариджитов. И он отправился против них вместе со своей армией. И хавариджами в тот момент возглавлял человек по имени Аль-Азариқа Нафиа ибн Аль-Азрак. И Мухаллиб смог разгромить их армию и убить этого человека, убить их предводителя. И после этого хариджиты потерпели ужасное поражение. Они бросились в ужасе на территории Персии. Многие из них проникли обратно на территорию Хурасана и дошли почти до Средней Азии. И после этого, когда произошло разгром, только после этого территории Ирака и многих других стран наконец-таки могли вздохнуть спокойно. Но на этом, конечно же, их движения не закончились. Фитна хариджитов продолжалась и продолжает до сих пор пребывать среди нас.